Глава 13. Я ударил волной пламени по поверхности скалы, и оно растеклось по ней, словно вода. Ого! Давненько я не чувствовал в себе такой мощи. Простенькое заклинание, но я слышал, как гудело пламя. Тех демонов, что подняли свои морды над поверхностью скалы, в единый миг скинуло вниз. Я слышал, как они вопили, падая по ступеням. В воображении даже представилась картина, как они цепляют своих соратников и тащат их вниз к подножью скалы. В правую руку я взял меч, так как еще не знал, насколько мне хватит источника. Расходовал я магию по минимуму, но все же могло случиться так, что она закончится в самый неподходящий момент. Сколько против нас вышло врагов? 1000? 2? Легион? Надо было приблизиться к лестнице, чтобы увидеть. А мне еще приходилось оберегать Аркви, который уже был в силах, чтобы идти, но еще слишком слаб, чтобы швыряться сильными заклинаниями. И тут с правой стороны на меня выскочило сразу 3 особи со скаленными пастями. Ага, значит, кто-то уже успел проникнуть наверх. Причем эти 3 выскочили настолько близко и неожиданно, что я едва успел среагировать. «Ра!» Сам собой вырвался боевой рык, услышанный от демоницы. При этом я перерубил ближайшего демона почти пополам. Из его глотки послышался хрип, а в лицо мне полетели горячие брызги крови. 2 куска, соединенные только кожей, шлепнулись у моих ног со звуком свежего мяса на рынке. 2-го я подловил простеньким фаерболом, от которого у твари оплавились глаза, и она, заскулив, попыталась убраться подальше. Но я подпрыгнул и с ноги придал ей ускорение. Получилось настолько хорошо, что клыкастая демонюка улетела за край. С 3-м разобрался Аркви. Причем как-то настолько походя, что я даже не успел этого увидеть, а только почуял запах паленой шкуры. На лестнице нас ждало целое сборище демонов. Поглядев вниз, я определил, что их примерно под 1000, включая тех, что толпились на равнине под скалой. Ну, в целом ничего, бывало и хуже, тем более, что у нас весьма выгодное положение. Я спускался 1-м, а Аркви за мной. По возможности, я занимал правую внешнюю сторону лестницы, он левую внутреннюю. Делали мы это для того, чтобы я не мешал его редким заклинаниям, которыми он посылал огонь вниз. Мне не хотелось, конечно, чтобы он их применял без лишней нужды, но он все равно меня не послушался бы. Твари, атаковавшие нас, оказались чрезвычайно изобретательными. Они пытались закинуть несколько особей нам в тыл, просто раскачивали и бросали изо всех сил. Этим они отвлекали внимание и пытались прорваться ударной массой снизу уже по лестнице, пока я сжигал летуна. «Ничего себе!» — удивился. «Тут попахивает настоящей тактикой и стратегией!» «Они умнеют!» — негромко ответил мой спутник со спины. «Причем стремительно! Это очень плохо! Когда-нибудь наступит день, когда они разберутся в технологиях, и тогда придет конец цивилизации!» «Надеюсь, этого никогда не произойдет», — ответил я, сжигая очередную группу демонов, ползущих по лестнице навстречу нам. «Такой исход меня явно не устроит». «Время сорвалось в пропасть!» Аркви как-то слишком равнодушно пожал плечами. «Рано или поздно эти твари поумнеют еще сильнее. Нельзя надеяться на что-то извне. Если ты не хочешь допустить гибели человечества, то должен остановить демонов. Всех!» «Остановить?» — хмыкнул я. «Ага», — ответил мой спутник, — «устранив всю популяцию». «Всю популяцию? Это сколько? 100 легионов? 200? Или сейчас их меньше, но они размножаются, словно кролики? А то еще быстрее, поэтому и не боятся умирать». Меня всегда удивляло их полное равнодушие к собственной смерти. Но только теперь я решил об этом задуматься. Прямо сейчас на меня лезли десятки оскаленных тварей, знающие, что они со 100-процентной вероятностью погибнут только ради того, чтобы у одной из сотни появился шанс куснуть или ударить нас. Именно поэтому я всегда считал их тупыми. А что, если это часть стратегии? И именно в этот момент демоны пошли на прорыв. Да еще так, словно ими руководил опытный вояка. Над нами буквально из ниоткуда появился десяток крылатых демонов, которые тащили в лапах обычных. Крылатые? Серьезно? Они не должны были появиться как минимум еще лет 15, поэтому я был спокоен. Радовало лишь то, что их было совсем немного. Они снова попытались закинуть своих бойцов нам в тыл. Если бы они додумались это сделать с другой стороны скалы, то, возможно, у них что-нибудь и получилось бы. На этом моменте можно было выдохнуть, никакой вояка за ними не стоял. Но они действительно стремительно умнели. Одновременно с летунами на нас пошел ударный кулак. В этом месте лестница была в наиболее сохранном состоянии, поэтому они расположились аж по 5 в ряд и 10 рядов сплошняком вниз. Я не стал медлить и ударил пламенем, но, как бы это ни было удивительно, они выстояли. Видимо, была какая-то защита. Арквий точечно выцеливал у летунов и уже 2 отправил вниз. Мне пришлось зачерпнуть побольше энергии из источника и шмякнуть такой стеной огня, которая снесла не только 5 ударного кулака, но и большую часть с нижних пролетов лестницы. Затем я развернулся и сжег тех, кто подлетал к верхним ступенькам за нашей спиной. Правда, одного единственного диверсанта высадить успели. Он громадными скачками понесся к нам. Да, у них цель конкретная — достать нас любым способом, не считаясь с последствиями. Последний прыжок демона был впечатляющим. Он прыгнул на нас с высоты 20, а то и больше метров. На мгновение мне даже показалось, что он завис в воздухе. Но упругая струя пламени обуглила его и сбила с траектории, поэтому он разбил себе голову о край лестницы и сверзился вниз. Демоны еще несколько раз пытались атаковать, но теперь все их нападения были слабее, да и самих их становилось все меньше и меньше. Спустившись вниз, я с удовольствием сжег оставшихся. А с двумя даже сразился в рукопашную. Последний попался особо сильный и громоздкий, как трехстворчатый шкаф, а мне как раз надо было испытать новую мускулатуру и вообще выпустить ярость, скопившуюся за последние недели. Я сходу ткнул эфесом демону в зубы, ощутив хруст ломающейся кости. Это звучало музыкой, как и недоуменный стон твари. После этого я пробил ему в кадык с левой, хоть мне и пришлось встать для этого на цыпочки. «Получай, ублюдок! Что ж ты всхлипываешь? Ты же убивать шел! Так убивай, мать твою!» Я не знаю, понимал он меня или нет, но, кажется, Аркви позади едва сдерживался, чтобы не рассмеяться в голос. Демон же все еще пытался меня достать. Ну-ну. Его движения были такими медлительными, что я успевал не только отклониться от удара когтистой лапой, но и врезать ему с ноги куда-нибудь по чувствительным местам, которые у демонов не особо отличаются от человеческих. Минут через 5 демон упал на колени, и я понял, что просто превратил его в манекен для отработки ударов. Тогда я прыгнул ему за спину и свернул шею. Хруст позвонков вызвал невероятное удовлетворение. Давно я так не выпускал пар. С тех пор, как был на стене, точно. Кстати, теперь мое тело уже соответствовало тому, что я раскачал, будучи каторжником. Но это случилось за счет магии. Да, нужно заниматься и физическим развитием. Негоже полагаться на одну только магию. Я огляделся. Все вокруг было усеяно трупами. «Неплохая работа», — уважительно проговорил Аркви. «Но ты пока особо-то не доводи источник до пересыхания. Ему надо еще укрепиться». «Да я вроде аккуратно», — ответил я. Но сам чувствовал, что Аркви полностью прав. Источник последними своими действиями я вычерпал основательно. Сейчас он едва-едва заполнялся. По капле, как будто у магически больного. Действительно, я слишком быстро снова почувствовал себя сильным, пропустив период реабилитации. Так нельзя. Жизнь в общежитии, без постоянных занятий, поставленных на паузу во время следствия, могла бы быть достаточно скучной. Но для Кости и Тагая находилось достаточно занятий, чтобы проводить время интересно и с пользой. «Ну что, в библиотеку?» — спросил Жардев Тагая после завтрака. «Ты что?» — отмахнулся тот. «Ты только посмотри, какая погода! Сколько вокруг красивых первокурсниц! Какая еще библиотека?» «А-а-а!» — Костя поднял бровь. «Ясно. Значит, спортзал». «Да при чем тут спортзал?» — возмутился Тагай. «Я ж говорю, что...» «Послушай», — Жердев говорил мягко, но при этом не предполагая возражений. «Пока Виктора нет, нам надо не захряснуть и не заскрипеть, а тренироваться, чтобы к его возвращению чувствовать себя сильными и готовыми к дальнейшим действиям. Да и гормоны немного разогнать, да, а то ты кроме девочек ничего больше не видишь». Добромыслов тяжело вздохнул и посмотрел на Костю, который ему за прошедшие дни тоже стал другом, как и Витя. «Ладно, пошли», — согласился он. «Все равно делать больше нечего». На выходе их поймал комендант Мартынов, который после происшествия в Коктау стал более задумчивым. «Жердев, Добромыслов!» — окликнул он ребят и, когда те обернулись, добавил. «Вами тут новый преподаватель интересовался. Просил зайти к нему в кабинет». «А где это?» — с явной досадой проговорил Костя. «В главном корпусе?» «Да, главный корпус, третий этаж, бывший кабинет психолога Академии», — ответил Мартынов. «А преподавателя зовут Путилин Аркадий Иванович». «Это...» — комендант прикрыл глаза. «Будьте с ним поаккуратнее, на всякий случай». Так вместо спортзала друзья отправились в общий корпус к новому преподавателю. Погода стояла чудесная, хотелось гулять и вдыхать прозрачный теплый воздух в компании щебечущих девиц, а не идти в душный кабинет к неизвестному преподавателю. Немного проблуждав по коридорам главного корпуса, они отыскали нужную дверь с табличкой, написанной пока от руки «Путилин А.И». Костя постучал в дверь, надеясь, что им сейчас никто не откроет, и они пойдут по своим делам. Но изнутри донесся твердый, даже слегка грубоватый голос. «Входите!» Курсанты вошли. Первое впечатление Кости было такое, что перед ними сидел самый настоящий волчара, только в пиджаке и брюках. Цепкие глаза нового преподавателя буквально вывернули обоих наизнанку за считанные секунды. Он их уже просчитал и сложил о них свое мнение. «Менталист?» — подумал на это Жердев. «Да нет, вроде не похоже, но очень непростой человек». «Здравствуйте», — проговорил преподаватель. «Меня зовут Аркадий Иванович Путилин. Я буду вести у вас такой предмет, как основы концентрации и медитации, плюс еще кое-какие дисциплины. Вы, как я понимаю, Жердев и Добромыслов». Он косо глянул на свой стол в раскрытые дела. «Что ж, проходите. Присаживаться, правда, некуда пока». Весь кабинет был завален делами студентов. Судя по всему, психолог, который тут работал раньше, ушел, не забрав ничего. И сейчас новому преподавателю приходилось разбираться с делами в пыльном кабинете. Хотя бы окно приоткрыл, и то ладно. А так вся обстановка ограничивалась столом, стулом и шкафами с бумагами. Два других стула, которые предназначались для посетителей, тоже были завалены папками. «Простите», — сказал Костя, — «но чем мы можем вам помочь?» «Помочь?» — переспросил Аркадий Иванович, и в его глазах промелькнуло подобие насмешки. «Пожалуй, ничем». «Зачем же вы нас тогда искали?» — поинтересовался Тагай. «Да вот видите ли...» — Путилин вышел из-за стола и встал в метре от ребят. «Не далее, как час назад на ваш факультет являлся представитель тайного сыска и требовал ваши головы для повторного допроса. Пока...» — он сделал ударение на этом слове. «Головы вместе с туловищами. А причиной тому стало нарушение вами подписки о невыезде из столицы. Как вы понимаете, Иван Васильевич Бутурлин сейчас очень занят, поэтому разобраться в ситуации поручили мне». Костя почувствовал, как холодеют у него руки, а лицо, наоборот, наливается жаром. Так происходило всегда, когда его ловили на какой-нибудь шалости или проступке. Впрочем, нарушение подписки о невыезде — довольно серьезная вещь. За нее могут и упечь в каземат. Они с Тагаем переглянулись, и Жардев понял, что у его друга схожие мысли. «И ведь сейчас ничего не поможет. Не сбежишь, не оправдаешься. Факт был, и факт этот стал известен. Жардев кивнул Добромыслову, подразумевая, что надо говорить правду, и только так они смогут получить хоть какое-то снисхождение. Путилин с удовольствием наблюдал за немой сценой. Ему, кажется, доставляло наслаждение видеть, как курсанты пытаются сообразить, что делать дальше. Он выждал пару минут, чтобы осознание сказанного им пришло в полной мере, после чего продолжил. «Как вы понимаете, с тайным сыском шутки плохи. Если уж они вычислили, что вы нарушили закон, то просто так не отстанут». Все это он говорил тоном, выражающим даже сострадание по отношению к ребятам. «Мне вот только одно непонятно. Вы что, не понимали, какие могут быть последствия?» «Понимали». Костя склонил голову, но из-под лобья продолжал сверлить взглядом нового преподавателя. Но надеялись, что их не будет. «Какие удивительные люди!» Путилин театрально всплеснул руками и уставился в потолок, словно собирался получить некий ответ свыше. «Надеялись, что их не будет!» Теперь он снова стал серьезным и переводил суровый взгляд с Кости на Тагая и обратно. «Вы мне лучше вот что скажите. Какого хрена вас вообще в Челябинск понесло? Шашлыков на природе пожрать захотелось? Искупаться? Я просто не понимаю, что можно делать в Челябинске такого, что нельзя делать в Екатеринбурге». «Это полностью моя вина», — ответил Тагай. «Были семейные проблемы, пришлось срочно решать». «Можно узнать, какие именно?» — поинтересовался Путилин, слегка наклонив голову. Но Тагай молчал. Тогда преподаватель добавил. «Послушайте, не думайте, что я вам враг. Это не так. От тайного сыска я вас пока уберег. Сказал, что тут в карцер посадим, чтобы неповадно было бегать. Но мне нужно знать, что именно вас заставило нарушить подписку о невыезде. Исходя из этого, я уже буду принимать дальнейшие меры по поводу вас». «Мне пришло известие из дома о банкротстве», — нехотя проговорил Тагай. «Необходимо было ехать, так как отец едва не покончил жизнь самоубийством». В глазах Путилина разгорался интерес. «Так что вот, ездили мозги вправлять, так-то можно описать». «И как, вправили?» — спросил Аркадий Иванович. «Хотелось бы верить», — ответил Добромыслов. «Ну, хорошо». Голос преподавателя заметно смягчился. «Семья — дело понятное и уважаемое. Но, как вы понимаете, карцера это не отменяет. Где, кстати, ваш третий умирающий герой? Вернулся?» Костя понял, что у него отлегло. Карцер — это, конечно, не самое лучшее место на свете, но по сравнению с тем, что их могло ждать в застенках тайного сыска после бесконечных допросов, это так, временные неприятности. Они с Тагаем снова переглянулись и синхронно покачали головами. «Нет», — ответил Жердев, — «известие от Виктора пока не поступало». «Ну что ж», — констатировал Путилин, — «тогда, значит, вы пока отправляетесь в карцер на 2 дня». А потом и Фонадена награда дождется. Пойдемте, я вас провожу. Аркви достал странный артефакт, чем-то похожий на крохотную шкатулку из цельного камня, и провел по нему большими пальцами обеих рук. И вдруг передо мной возник Резвый. «Ах, вот как ты их прятал! Я готов был себя по лбу ударить. Я-то думал, что нашептывал, где им нужно быть, и они сами. Хотя в последний раз я понял, что если бы чуть-чуть задумался, то понял бы, что есть какое-то специальное приспособление для того, чтобы туда прятать коней». «А чего нашептывать-то?» — возмутился Резвый. «С нами и нормально говорить можно». Тут-то у меня челюсть немного и отпала. Я даже слегка себя ущипнул, чтобы понять, что у меня нет слуховых галлюцинаций. «Ты что, говорящий, что ли?» Зачем-то решил уточнить я, хотя и так все уже было ясно. За спиной Резвого тихонечко хихикала Аркви, видимо, довольный тем, как смог меня разыграть. «Я?» — тоном оскорбленный добродетели переспросил Резвый, после чего совершенно по-лошадиному фыркнул. «Я всегда умел. «Это ты, дитятка, позднее, ни говорить, ни понимать не могла. Ну, хоть теперь заговорила». Он снова фыркнул, но теперь явно радуясь, что удачно пошутил. «Только теперь я понял, что разговаривает он со мной телепатически, поэтому тоже решил попробовать разговаривать, не открывая рта. То есть мы с тобой теперь сможем общаться», — проговорил я в сознании, обращаясь к коню. «И на любом расстоянии. Это потому, что в моих татуировках содержится кровь демонов». «Да, мой господин», — ответил резвый, причем на этот раз вроде бы без сарказма. «Благодаря великой крови мы можем разговаривать». С этими словами он согнул передние ноги в коленях и глубоко поклонился мне. «Ну, ни хрена себе», — подумал я, — «заслужил такое уважение». Но, как оказалось, думать теперь надо было не так громко, потому что к резвому мгновенно вернулась его извительная манера общаться. «Ага-ага», — сказал он, — «заслужил, конечно. Только скажи, у тебя-то макушка не чешется». Я, не подозревая еще, насколько коварен мой конь, прикоснулся к голове. «Вроде нет, а что?» «Да в тебе столько демонической крови, что уже наверняка рога режутся», — выдал резвый и принялся фыркать, хохоча над собственной шуткой. «А вот если сзади начнет чесаться хуже, это может хвост отрасти. Длинный такой, с кисточкой». Я не мог на него злиться, скорее наоборот. После битвы он мне здорово поднял настроение. Я стоял, смотрел на него и улыбался, а затем повернулся к Аркви. «Спасибо за эту шутку, мне все нравится», — сказал я ему. «Отлично», — кивнул мне спутник. «А то он очень скучал по общению, так что в ближайшие несколько суток вряд ли заткнется». «Конечно», — заявил резвый, — «я всегда готов обсудить новые демонические крылышки на спине у хозяина». «Слушай», — сказал я вслух, чтобы слышал и Аркви, — «если ты не прекратишь меня подкалывать, я тебя заставлю яйцо высиживать, как пингвина. Ясно?» «Да что ты сразу обиделся-то?» — занервничал конь. «Пошутить, что ли, нельзя?» «Пошутить можно», — ответил я, — «но только смешно и не обидно». «Ну вот, сразу ограничение, сразу тирания!» Возмутился резвый, но тут же фыркнул. «А у меня, наконец-то, отдушина появилась!» Поскольку кони втягивались в артефакт прямо в сбруи, седлать их не пришлось. Я вскочил в седло и взялся за повод. Затем подумал, что нужно было сперва помочь Аркви, но тот довольно бодро забрался сам. «Ну что, домой?» Спросил я с некоторым даже облегчением. Мой спутник огляделся и тяжело вздохнул. «Домой», — ответил он, но в его голосе сквозила грусть. И тут я понял, что немного некорректно задал вопрос. Для Арквита дом тут. Да, он большую часть своей невероятно длинной жизни провел на чужбине, но привыкнуть так и не смог. И сейчас он отправлялся из дома снова в другое место. «Извини», — проговорил я ему со всей возможной душевностью. «Просто для меня дом теперь по ту сторону гор. Надеюсь, когда-нибудь ты эти места сможешь назвать домом». Тяжело вздохнул Аркви и отвернулся от развалин бывшего дворца. Мы отправились в обратный путь. По широкой дуге обошли город и вошли на утоптанную тропу, ведущую на север. Резвые и рыжие не знали усталости и довольно бодро трусили вперед. «Такими темпами, — думал я, — мы можем добраться до дома гораздо раньше, чем через двое суток». Иногда я подкармливал резвого огнем аданов, а тот в ответ болтал без умолку. В основном все это было ничего не стоящая чушь, но иногда у него проскакивали некоторые факты, почерпнуть которые он мог только у Аркви. Ну, конечно, в нем-то демоническая кровь была все это время, и он мог разговаривать с лошадьми. Но была в нашем путешествии и некоторая странность. Мы шли днем, на этот раз не скрываясь, так как нам хватало демонической крови, чтобы сойти за своих. Жара больше не грозила, она стала практически родной и была желанна. Настораживало другое. Совершенно не было вихрей, которые указывали нам дорогу по пути сюда. Вообще. Мы прошли уже более 2/3 пути, а девов-указателей по-прежнему не встречалось. Аркви обратился к спутнику, видя, как он всматривается в предрассветную тьму впереди. «А разве нас не должны встречать и направлять как на пути туда?» «Должны», — непривычно сухо ответил тот. «Я не знаю, почему их не видно. Возможно, что-то случилось». Мне кажется, что он не договаривал. В любом случае, он знал гораздо больше меня, но, судя по всему, сейчас и сам был в растерянности. «Просто вдруг остатки легионов пойдут обратно», — продолжил я рассуждать на тему отсутствия девов. «Они, думаю, за это время как раз уже отоварились. А тут мы такие красивые навстречу. Нет, конечно, нам особо ничего не грозит, но все-таки...» «Грозит», — глухо проговорил Аркви. «Мы с тобой сейчас не на пике формы. Можем надеяться только на маскировку». Скакали мы практически сутки беспрерывно. Девов по пути так и не встретили. Лишь раз за все время сделали короткий привал, чтобы поесть. Уже были видны горные хребты, и даже угадывался вход в долину вдалеке, когда мы остановились. Я взглянул на Аркви и понял, что ему этот суточный марш-бросок дался очень нелегко. Он сидел на коне абсолютно бледный, с изможденным старческим лицом. Но вот устремленность из уставших глаз никуда не ушла. «Интересно», — подумал я, прислушиваясь к собственным ощущениям, «а я усталости совсем не чувствую. Вот как будто 15 минут назад на коня сел». И правда, чувствовал я себя отлично и был абсолютно бодрым. Кажется, еще столько бы мог проскакать без отдыха. «Конечно», — откликнулся на мои мысли резвый. «В тебе же столько демонической крови, что скоро из ушей польется. Это такой допинг, что можешь весь мир по кругу оббежать». «А ты чего такой разговорчивый?» Наконец я решил уяснить для себя, всегда ли мне придется слушать эту болтовню, или когда-нибудь она закончится. «У тебя рот когда-нибудь закрывается вообще? Мысленный?» «Я бы на тебя посмотрел», — ворчливо, но с искоркой ответил конь. «Если бы тебя всю жизнь не понимали. А из собеседников только пара таких же тупых существ, как ты сам. Да сумасшедший дед со своими рассказами про времена более зеленой травы и значительно более жаркого огня». Закрыв ладонью рот, я все-таки не смог сдержать смех, поэтому хрюкал, пока не расхохотался вовсе. Аркви покосился на меня и махнул рукой. Разумеется, он слышал, что говорит резвый. Но, видимо, привык к подобным подколкам со стороны животного. «Отец с братом?» — спросил я, когда смог нормально выстроить мысли. «С ними ты не мог разговаривать». «А как?» — вопросом на вопрос ответил резвый. «Кровь-то в них тахарская есть, только вот непробужденная. Мы их как детей малых оберегаем, даже скорее как котят слепых, чтобы не убились там на ровном месте или не вляпались куда не следует». «Ты, палку-то не перегибай», — вслух сказал Аркви, повернувшись к нему, но с улыбкой. «А то расскажешь сейчас, как благородные кони спасли младшую ветвь правящей династии». «Если строго разобраться», — задрав морду, ответил резвый. «Примерно так оно все и было, между прочим». Я понял, что застал какой-то давний спор, который может продолжаться вечно. И в то же время вспомнил, что это правда. Конечно, бахвальство в словах резвого было, тут и говорить нечего. Только вот при прорыве в той моей жизни они своих не бросили. Изрезанные и изрубленные в хлам, они из последних сил пытались вытащить с поля боя отца и брата. И вытянули, погибнув при этом. Жаль, что это не помогло, и мои родные все равно погибли. Но теперь я знал точно, что, несмотря на характер, резвый в лепешку расшибется ради меня. «А со мной как ты теперь общаться будешь?» — решил я развить мысль. «Как с малым детем уже не выйдет». «С тобой теперь сложно придется», — согласился конь. «Ты теперь настоящий». «Настоящий кто?» — решил на всякий случай уточнить я. «Пока хозяин, а дальше посмотрим». Неохотно отозвалась эта несносная животина. «Когда понял?» Я даже мысленно улыбнулся. «Озарила?» «Когда, когда?» — проворчал резвый. «Когда ты мне в лобешник зарядил фаером, тогда и понял. Как будто другие варианты были». «Нет, я определенно входил во вкус общения с конем. Мы как раз двинулись дальше, но прошли совсем немного, потому что дорогу нам преградил небольшой смерч. Арквий за это время уснул, и я решил его не будить». «Наконец-то», — сказал я, ожидая, куда он нас поведет. «Что-то не так», — проговорил на это вмиг посерьезневший резвый. «Он стоит на месте, не двигается, не пускает». «Давай попробуем обойти его», — предложил я. «Может быть, просто прямо нельзя, а как можно, он просто не знает». Мы свернули направо. Рыжий со спящим Аркви послушно топал за нами. И тут из предрассветной темноты появился еще один смерч, который также преградил нам путь. Мы развернулись и пошли в другую сторону, но все повторилось вновь. «Да что вы все сговорились, что ли?» — в сердцах высказался я вслух. На фоне светлейшего неба уже явственно виделись хребты гор. До въезда в ущелье, к которому мы сюда прибыли, осталось всего ничего. «Что за нахера? Вот прямой путь, а хода нет». Делать нечего, пришлось будить Аркви, надеясь, что он сможет что-нибудь с этим поделать. Но нет, старик тоже оказался озадачен случившимся. Попытался каким-то образом взаимодействовать с девами. Но у него ничего не вышло. Они просто преграждали нам путь в ущелье. И тут со стороны до нас донесся тихий писк. Если бы мышка пробегала мимо, вот она могла бы издать такой. Я его услышал только потому, что на некоторое время повисла мертвая тишина. Я повертел головой туда-сюда и вдруг увидел, как буквально из-под песка на меня смотрят глазенки. И хлопают так, луп-луп. Мне понадобилась целая минута, чтобы узнать того самого демоненка, которого мы покормили вместе с матерью на пути туда. И то только после того, как он махнул нам лапкой, явно куда-то зазывая. Кроме знаков рукой, он еще и пищал. Но ни я, ни Аркви не могли понять, что он нам говорит. Однако было очевидно, что он хочет, чтобы мы пошли с ним. «Можно ему доверять?» — спросил я у Аркви. «Можно!» — кивнул тот, разворачивая коня за демоненком. «Долг жизни платежом красен!»